Фрагмент четвертый. Мы вышли из пещеры, и я пришел в ужас. В метре от выхода каменный пол обрывается, а внизу чернеет пропасть. Горы нависают черной стеной со всех сторон. Вправо и влево от входа тянется тропа шириной в метр. Небо затянуто тяжелыми тучами, ни звезд, ни луны не видно. Как мы сюда забрались? «Метров 500 лететь примерно», — сказал Андрюха, посмотрев в черноту обрыва. «Дно пропасти трофейный фонарь осветить не способен». «И долго мы сюда шли?» — спросил я. «Высота — это один из моих страхов. Я боюсь пропастей. Не панически, но боюсь. К краю подойти не способен, если только подползти». «Часов 7 от подножья гор», — Андрюха посветил фонарем влево. «Тропа — некогда созданный природой уступ, немного расширенные кем-то. Следы механического воздействия на камень видны отлично. Кому понадобилась тропа в Черногории?» «Меня нес Угрх?» Я прижался спиной к камню. «Способен ли я спуститься с этой высоты самостоятельно?» «Не знаю». «Кто же еще?» — ответил Андрюха. «На этом шерстяном переростке пахать можно. Дури на 10 человек хватит. Пошли, Никит. Покажу тебе наше отхожее место. Тебе понравится». Мне не понравилось. Туалет условиями не блещет. Проходишь метров 100 по тропе, и она начинает расширяться. Получилась довольно просторная и ровная терраса. Вода проточила камень во многих местах. Одна из щелей под действием воды расширилась, и получилась самая настоящая водосточная труба. Вся вода, которая скапливается на плоскости террасы, стекает в эту трубу. Куда эта труба выходит, узнать нам не суждено. Как туалет она просто идеальна. «Природа шутит», — сказал Андрюха, застегивая ширинку. «Сколько жил, но справлять нужду в столь древний туалет мне не приходилось. Удивительно, да?» Я кивнул. «Труба трубой, но диаметр у нее почти метр, если оступиться, то можно попрощаться с жизнью. Мало того, что обскребет об камни во время падения, так еще и в пропасть выбросит». «Мы тут надолго?» — спросил я, присев на удобный уступ. «И куда двинем? Голова пока плохо варит, поэтому решать тебе». «Думаю, что утром пойдем дальше», — ответил Андрюха, прохаживаясь по краю пропасти. «Ты вроде поправился. Идти можешь. Угрх пообещал вывести нас к людям. Грех не воспользоваться его помощью. Твой друг-медведь молодец. Без него все могло быть иначе». «Стэнли, он ничего не вспомнил?» «Нет», — Андрюха осветил уходящую вертикально вверх стену камня. «И, похоже, не вспомнит. Да и зачем нам его память? Кто такой Адриан Лейн, мне известно. Второй такой Лейн в этом мире вряд ли сыщется, Никит». «Все настолько плохо?» — тихо спросил я. «Плохо, слово неподходящее», — Андрюха выдержал трехсекундную паузу. «Вот жопа самая, но полная жопа. Адриан Лейн — большая шишка в братстве наемников. У него даже прозвище имеется. Одно из них — бог смерти по найму. Еще царь наемников и король купленной смерти. Адриан Лейн — тот, кто всем заправляет в Сан-Венганзе. Светлое будущее решило пойти более простым путем и отдало заказ на нас в руки Адриана Лейна. Мы в жопе, Никита. И при этом в полной». Андрюха выключил фонарь и убрал его в карман. Вместо него он вытащил другой, кемпинговый фонарь. Тоже трофейный. Пространство осветили многочисленные диоды. Когда-то давно или не так давно люди пользовались керосиновыми лампами. Доводилось пару раз встречать их. Раритет, так сказать. С приходом века технологии керосиновые лампы стали не нужны. Китай штампует все и для всех. Его мощности хватает и на этот мир. Угрх бесшумно вышел из темноты и остановился. Большой, грозный медведь. В пещере он казался меньше. Расправив плечи и вытянувшись в полный рост, наш разумный медведь немногим уступает берсерку, встреченному в пещере. 2,5 метра роста минимум. Широченные покатые плечи. Мощный, перевитый бугрящимися мышцами торс. Медведь и человек — слишком похожи, но такие разные. Мы, люди, считали себя венцом эволюции. Смотрю на медведя и понимаю, что это не так. Чем мы можем похвастаться перед этим разумным видом? Разве что способностью все уничтожать? Разумные медведи этого мира показывают нам, людям, что мы ничтожны. Странно, что многие упрямо этого не замечают. Угрх сердито заговорил. Говорят, что снаружи безопасно, я не соврал. Было безопасно. Вы слишком долго здесь находитесь и привлекли внимание. В небе кружит коготь. Людям его нужно бояться». Андрюха уставился в небо и спросил. «Коготь — это что?» «Кто?» — поправил Угрх. «Коготь — это птица. Крупная птица. Он с легкостью унесет вас в свое гнездо, а затем прикончит. Его птенцы съедят вас». «Это горный орел», — сказал мне Андрюха. «Суровая птичка весом килограммов под 300. Местная авиация. Что-то я и вправду расслабился». «Для тебя он опасен?» — спросил я медведя. «Не опасен. Я опаснее. Он не успеет взмахнуть крыльями, а его внутренности уже будут лежать на камнях». Угрх продемонстрировал нам свои длинные и острые когти. «Я тоже вооружен». Мы вернулись в пещеру, подкинули дров в костер и принялись готовиться к ночлегу. Угрх, расстелившись на своем огромном топчине, громко засопел через минуту. «Спи, Никит», — посоветовал Андрюха. «Тебе не мешает набраться сил. Я тоже посплю». «Кто будет караулить?» — тут же спросил я. Андрюха, усмехнувшись, показал на медведя и ответил. «Караулить не нужно. Угрх чувствует опасность даже когда спит. Идеальная охранная система». Утро началось с поглощения травяных настоев, приготовленных медведем. Не скажу, что бодро свеж, но после всех мероприятий, которые с моим телом провел Угрх, я почувствовал себя вполне сносно. Могу идти. Даже повоевать, если будет нужно, смогу. Массаж медведь делает прекрасный. Чудо-настойки придают сил. Иду на поправку стремительно. Когда Угрх закончил, пришел черед Андрюхи. Мне нужно экипироваться. Трофеи это позволяют. Их у нас много. Разложив передо мной большую часть трофеев, Андрюха сказал: «Выбирай. Забрать все мы были не способны. Я выбрал лучшее и максимально сохранившееся. Получилось почти 60 килограммов веса. Бросать столь ценные вещи мне не позволил мой маленький внутренний скупердяй». Претендентами на роль основного оружия стали штурмовые винтовки HK-416 и FN Scar-H. Обе мне знакомы. И обе принадлежат мне по законному праву. Выбор был сделан в пользу последней. Стреляет она тяжелым винтовочно-пулеметным патроном калибра 7,62 НАТО, он же 308 Винчестер. То, что нужно. Магазинов прежний хозяин таскал с собой много, и недостатка в них нет. Также от прежнего хозяина мне достались все комплектующие винтовки. За немного времени и минимум усилий винтовка может быть короткоствольной, стандартной и снайперской. Три вида комплектаций. Прицелы, фонарь, рукоятка, подствольный гранатомет и все остальное прилагается. Доу, которому я выстрелил в затылок, был отличным мужиком. И наследство хорошее оставил. Переделывать винтовку я не стал. Стандартный вариант — оптимальный вариант. Глушитель на стволе имеется. Четырехкратный прицел тоже. Тему можно закрыть. Трофейный 17-й ГЛОК решил не менять. Разгрузку, принадлежавшую Доу, Андрюха от крови очистил. После недолгих регулировок она села на мне, как влитая. 20 минут, и я был готов отправиться в путь. На мою спину взвалили рюкзак весом не менее 20 килограммов. В нем лежат пара разобранных стволов, патроны, несколько гранат и комплектующие к моей винтовке. Точно такие же рюкзаки на спине Андрюхи и Стэнли. Угрх, протянув мне кружку, потребовал: «Выпей через силу. Привал будет не скоро». Я выпил, затем показал на Стэнли, который выглядит не лучше, а даже хуже меня, и спросил: «Его не лечишь?» «Он вылечен», — ответил медведь. «Сотрясение мозга вправлено. Разбитое лицо само заживет. Лечить не требуется». «Ну да, разбитое лицо на скорость ходьбы не влияет. И разбитая голова тоже. Андрюха нехило так надавал Стэнли по роже, прежде чем понял, что тот потерял память». Ситуация была не самая лучшая и требовала быстрых решений. Заехать в морду гораздо надежнее, чем пытаться донести до человека что-то словами. Стэнли, если можно так сказать, сильно повезло. Я мог просто пристрелить его. «На дорожку присядем?» — спросил Андрюха. Угрх, пожав могучими плечами, ответил: «Раз просишь, значит, присядем. Это ваша традиция мне по душе». Только сейчас я понял, что топчаны, столы, табуреты, пеньки были здесь до нас. Пещера часто используется. Интересно, кто ходит по этой тропе? Ни Угр, ни Андрюха, ни тем более потерявший память Стэнли на этот вопрос ответить не смогли. Угр сказал, что по тропе ходят все. Андрюх пожал плечами. Стэнли промолчал. Посидев на дорожку, мы отправились в путь. Навстречу неизвестности. Фрагмент пятый. Я проклинал все. Горы, нависающие со всех сторон молчаливой стеной. Ущелье с их туманной неизвестностью. Наемников, устроивших на нас охоту. Светлое будущее и Власова, по причине которых мы тут оказались. Небо, проливающее на нас тонны воды. Одежду, промокшую в первые минуты. Ботинки, которые не подходят для похода по горам. Винтовку и рюкзак, от которых в теле быстро накопилась усталость. И ядовитого шквора, потому что рана на шее постоянно чешется. Только один плюс. Чешется, значит, заживает. На преодоление тропы потребовалось почти 5 часов. И это были самые легкие 5 часов. Я об этом еще не знал и продолжал слать мысленные проклятия. По тропе мы обошли огромный горный массив, постепенно спустились в узкое, в среднем, 40 метров шириной ущелье и двинулись по нему. Небольшой ручей, бегущий по ущелью, неприятностей не доставляет. Растительности по минимуму. Везде камень. Из ущелья не выберешься при всем желании. Справа и слева высокие стены. Вертикальные, по большей части, а порой и нависающие. Увидеть, где заканчиваются эти стены, не позволяет туман. Проклятый дождь. Угорх остановился и поднял правую лапу. В левую он несет свое деревянное копье. Толку от такого оружия мало. Коготки медведя намного серьезнее будут. Мы остановились и взяли скрытое туманом ущелье на прицел. Видимость ограничена 50 метрами. «Кто-то идет», — сообщил Угорх. «Насекомое». «Ненавижу насекомых», — прорычал я. «Это первая возможная стычка с обитателями гор. До этого они старались обходить нас стороной». Или просто не встречались. «Наверху тоже кто-то есть», — сказал Угрх, — «и не один. Опасайтесь нападения. Похоже, что это горные скорпионы». Сколько раз я пожалел, что не изучил энциклопедию местной флоры и фауны от корки до корки. Много раз пожалел. И продолжаю жалеть. Задним числом все умные. «Что за горные скорпионы?» — спросил я. «Убить их реально?» «Реально, но их может быть много», — ответил Андрюха. «Не дайте им себя ужалить. Яд не смертелен, но паралич человеку на 2-3 часа точно обеспечен. Размером они не крупнее барана». «Бывают и покрупнее», — не согласился Угрх. «С быка размером. С вашего, земного быка». То, что горные скорпионы не умеют прыгать, меня обрадовало. Ползать они умеют по любой поверхности. Скорее всего, даже по потолку пещер. Первый скорпион медленно выполз из тумана на высоте 60 с небольшим метров. Я выстрелил. Пуля попала в головогрудь скорпиона, и тот полетел вниз. «Разбегаемся!» — крикнул я и бросился к противоположной стороне ущелья. Боков рванул за мной. Не побежали Угрх и Стэнли. Первый, потому что понял, что на него скорпион не упадет. Второй, потому что не понял, что от него требуется. Русского языка он не знает. Скорпион упал на камни в 1 метр от Стэнли. Хруст получился сильный. Насекомое переросток весом, не превышающее 30 килограммов, погибло от удара, но конечностями шевелить не прекратило. Испуганный Стэнли бросился к нам. Андрюха сказал ему держаться стен ущелья, и тот вроде бы понял, а может быть и нет. Вторая ползучая тварь из класса паукообразных появилась спустя 30 минут. Ползет по дну ущелья особо не спеша. Андрюха выстрелил, но скорпиона пуля не взяла. Срикошетила от туловища и ушла в неизвестном направлении. Вот он, минус промежуточного патрона 5.56x45 НАТО, которым стреляет HK-416. А ведь Боков так нахваливал свою трофейную штурмовую винтовку и приводил много плюсов в сравнении с FN Scar-H. Мощный патрон победил. Я выстрелил, и скорпион не смог продолжать движение. Скукожился и начал бить хвостом по камням. Больше не опасен. «Они со всех сторон», — сказал Угрх. «Около 30, может, больше. Еще где-то прячется их мама. Ее я чувствую слабо. Мы на целую семью нарвались. Уйти не получится. Это были разведчики. Следующая партия будет намного активнее». Андрюха скинул свой рюкзак и быстро вытряхнул все его содержимое на камни. Решил по-быстрому собрать пулемет. Марк-48, который принадлежал одному из негров. По-быстрому вряд ли получится. «Я пулемет соберу, а ты пока прикрой», — сказал он. 30, не 3. Надо что-то мощное. «Стэнли, come to me!» Угрх поднял булыжник размером с баскетбольный мяч и с поразительной точностью швырнул в появившегося из тумана скорпиона. Соприкосновение с каменюгой тот не выдержал. В сторону брызнула ядовито-желтая жижа. «Да, этому мишке огнестрельное оружие точно не требуется». Скорпионы начали появляться со всех сторон. Я принялся стрелять, стараясь не подпускать самых ближайших. Сложнее всего с теми, что наступают сверху. Настоящий скорпионопад. Пора бы Андрюхе поспешить. Стэнли уже выложил из своего рюкзака короб с лентой для пулемета. Угрх показывает точное метание булыжников. Ни одного промаха. Я уничтожил 12 скорпионов, потратив на них один магазин, когда загрохотал пулемет. Дело пошло активнее. Падать они начали вдвое чаще. Стреляя вверх, достаточно просто попасть. При падении скорпионы не выживают. Когда я застрелил очередного скорпиона, Угрх сказал: «Это был последний. Осталась только мать. И она идет. Я сам разберусь. Надоело ваши грохоталки слушать». Мать-скорпион появилась из тумана. Здоровенная и опасная. Я и Андрюха обрушили на нее огонь из двух стволов. Натиска тяжелых пуль насекомое выдержать не смогло. Полетели куски вырванного панциря. Правую клешню перебило. Затем перебило левую. Одна из пуль разбила хвост с жалом на конце. Все, можно не бояться. Я сменил пустой магазин на новый и сказал: «Грохоталки, Угрх, всяко сподручнее будут». Нам пришлось поспешно ретироваться с места боя. Из всех щелей начали вылезать мелкие насекомые. Самая настоящая орда ползучих гадов устремилась на неожиданно появившееся лакомство, которыми стали поверженные скорпионы. Пауки-многоножки, скалопендры, жучки и небольшие мухи — все это ерунда в сравнении с насекомыми-уродами, вылезающими из стен ущелья. Ненавижу насекомых. Готов сжечь их огнеметом каждый день. Мечтаю о безобидных сибирских комарах и мошках. Еще 10 километров пути пройдены. Ущелье постепенно расширяется. Сейчас оно достигает ширины почти в километр. Стены стали более пологими. Туман рассеялся. Солнце высушило нашу одежду и заставляет потеть. Вдоль ущелья справа и слева в небо тянутся могучие, уныло-черные, немые, величественные горы. Исполины, прожившие целую вечность, которым ни до чего нет дела. Кто мы для них? Всего лишь мгновение. «Я хочу жрать», — поставил всех перед фактом Андрюха. «Не знаю, как остальные, но мое тело требует привала. Хорошего привала, со вкусной едой, мягкой лежанкой и расслабляющей тело настойкой. Угрх, я ведь прав?» Угрх, не сбросив темпа, ответил: «У нас нет еды. Поблизости она тоже не бегает. Продолжаем идти». Мы дошли до места, где к бегущему по дну ущелья ручью примыкает еще один такой же ручей. Течет он откуда-то с гор. Из-под гор, если говорить правильно. Пещеру, из которой ручей вытекает, было видно отлично, но приближаться к ней мы не стали. Не все пещеры этого мира безопасны. Шагая вдоль ручья, подпитанного пещерным собратом, Угрх резко остановился и словно приготовился к прыжку. Осторожно сняв рюкзак с плеч и положив копье на камни, он проворно бросился в воду. Прямо в центре ручья что-то забурлило и, разбросав брызги в стороны, бросилось прочь от бегущего медведя. Погоня была недолгой. Угрх достиг виновника брызг и бросился на него. На сушу полетело что-то бордовое, похожее на скорпиона. Упав на камни, оно начало щелкать клешнями и стрекотать. «Мать честная!» — воскликнул Андрюха. «Да это же рак!» Угрх поймал рака. Размеру и весу рака может позавидовать даже индюк. Прижав добычу к земле лапой, Угрх довольно объявил: «Можем устроить привал». Фрагмент 6. Сложнее всего было собрать дрова. Пришлось рыскать по окрестностям и брать все, что может гореть. Вдвоем с Андрюхой мы смогли за полчаса натаскать приличную кучу различных веточек, щепок и корней. Угрх все это время не сидел, сложа лап. Казан уже наполнен водой, а рак разделан и лежит в нем, тщательно приправленный специями. Столом нам послужит огромная каменная глыба, которую Угрх перевернул плоской стороной наверх и выровнял путем подкладывания под нее камней. Из некрупных камней Угрх также сложил пародию на печь и поставил на нее казан. Ветки загорелись неохотно. Чувствуя, что ждать нам придется долго, Стэнли развалился на согретом солнцем камешке и слегка похрапывает. Проснется, будет орать. Стоит ему уснуть, и его память обнуляется. «Может, все-таки посолим?» — предложил Андрюха и вытащил из трофейного рюкзака баночку с солью. «Ты только попробуй соленую пищу, Угрх. Пальчики оближешь». Угрх, сидящий рядом с казаном и охраняющий его, продемонстрировал свои жутко большие и острые, как хирургический скальпель, когти. Поиграв ими, он сказал: «Где ты увидел пальчики?» «Ну, это выражение такое», — оправдался Андрюха, пытаясь приблизиться к котелку. «Соль хоть и вредна, но придает еде гамму вкуса. И сомневаюсь, что соль сможет навредить такому, как ты. Вмазал настоечку и снова здоров». Угрх взглядом дал понять, что если Боков попытается посолить еду, то полетит далеко и быстро. Оставив когтем на одном из камней глубокую царапину, он сказал: «Дело не в том, полезна соль или вредна. Я с рождения ел несоленую пищу. Соленая не кажется для меня вкусной. Ты понимаешь это, человек? Почти 200 лет есть одну еду, а затем начать есть другую. Солить не будем». 200 лет? Моя челюсть медленно упала на стол, за которым сижу. «Тебе 200 лет?» Угрх посмотрел на меня, как на дурака, и ответил: 187 раз планета обошла светило по кругу. Столько времени я живу. Вас это удивляет?» Я бы не удивился, если бы Андрюха выбросил соль или даже съел ее. Но он только ответил: «Нас охренеть как удивляет». «Ты долгожитель, Угрх», — не переставая удивляться, но уже подобрав отвисшую челюсть, ответил я. «Мы не знали о твоем возрасте. Это так много?» «Много?» — Угрх задумчиво почесал покрытую шерстью макушку. «Это немного. Я, можно сказать, молод. В самом расцвете сил. Плохо, что отшельник. Есть медведи, которые прожили больше 1000 оборотов планеты вокруг светила. Вот они, долгожители. Говорят, что они видели и помнят». Медведь осекся, но постарался не показать виду и тут же продолжил: «Много чего говорят, но не всему стоит верить». «Подожди», — попросил я. «Что они видели и помнят, Угрх? Скажи. Пожалуйста, скажи». «Он не скажет», — вмешался Андрюха. Солить ему перехотелось. «Да ведь, Угрх? Почему вы не делитесь знаниями с людьми? Это что, какой-то запрет?» «Мы и вы разные», — ответил медведь. «Совершенно разные. Когда-то, очень давно, мы были почти как вы. Все меняется. Когда-нибудь и вы, люди, станете похожими на нас. Или совсем другими. Или вас не станет. Не станет всех. Давайте не будем говорить об этом. Будущее закрыто как для нас, так и для вас. Прошлое в прошлом. Не стоит ворошить тайн, которые мы тщательно прячем. Они не приведут к хорошему». Я задумался. Что такое скрывает медведь Угрх? Что скрывает его раса? Они не так просты, как нам кажется. Жить 1000 лет. И это период существования одной особи. Жизнь человека ограничена веком. Земным веком. Сколь долго существует раса разумных медведей? Сколько тайн похоронено в их памяти? Я знаю, что все медведи наследуют генетическую память предков. Угрх — кладезь знаний. Нужно только вытащить их из него. Нужно заставить разумного медведя говорить. «Угрх», — я внимательно посмотрел на медведя, «почему остальная суша недоступна? Кто создал барьер? Кто стоит за всем этим?» Медведь по-человечески пожал плечами. «Мне это неизвестно. К тому же я не совсем понимаю, о чем ты спрашиваешь. Барьер? А существует ли он? Я его не видел, поэтому и ответить не способен. А зачем тебе это знать, Никита? Некоторые тайны способны убить своих хранителей. Столь опасны они. Если что-то позабыто, то оно должно быть позабытым. Использую вашу поговорку: не буди лихо, пока оно тихо. Советую, не будите его». Я ничего не понял, но и спрашивать больше не стал. Вряд ли когда-нибудь удастся узнать тайны, которые скрывает этот разумный медведь. И вряд ли удастся разгадать главную тайну этого мира. Кто я такой, чтобы эти тайны мне открылись? Я всего лишь человек, Смотрю на горы и понимаю, я никто. «Мы тут как на ладони», — сказал Андрюха, рассматривая окрестности. «Угрх, как далеко твой локатор может чувствовать опасность?» «Мы в безопасности», — ответил медведь. «Поблизости нет агрессивно настроенных живых существ. Кроме нас — никого». «Люди умеют убивать на расстоянии», — Боков пальцем показал попадающую в голову пулю. «Ты знаешь, что такое снайперская винтовка, Угрх?» Медведь кивнул. «Я знаю, что такое оружие. Мое племя убили люди. Они окружили, лишив моих близких возможности отступить. Они убивали их на расстоянии. Я знаю, что такое снайперская винтовка. И я знаю, на что способны люди. Мы в безопасности. Если опасность появится, я скажу об этом. Вопрос исчерпан». «Прости меня, Угрх», — опустив взгляд, — сказал Андрюха. «Люди — жестокие существа. Жестокие все до единого. Плохо, что некоторые не способны совладать с этой жестокостью». Вода в казане закипела, и нос уловил вкусный запах, от которого заурчало в животе. «Когда уже? Местных ракообразных мне пробовать не довелось. Должны быть вкусными». «Будите пришибленного», — сказал Угрх после 10 минут варки и снял казан с огня. «И доставайте свои столовые приборы. Еда готова. Я пока настойку сделаю и поставлю кипятиться». Андрюха пошел будить Стэнли, а я занялся сервировкой стола. Наши припасы оставляют желать лучшего. Имеются сухари, галеты, соль, приправы, парочка соусов и столовые приборы. Тарелки нам предоставил Угрх. В его рюкзаке много полезных вещей. Демонстрировать их он не изъявляет желания, не рюкзак, а самая настоящая сокровищница. Стэнли был разбужен, удостоен пары оплеух и внятного объяснения. За стол есть не сел, но получил здоровенный кусок мяса и с радостью начал уплетать его, не забывая с опаской поглядывать на медведя, который тоже поедает рака. Я и Андрюха взяли себе одну из клешней, вскрыли ее и приступили к обеду. Мясо оказалось вкусным. От земного рака этот рак ничем не отличается. Точнее, отличается только размером. Даже вдвоем нам не под силу съесть целую клешню. Слишком питательно мясо и слишком много его. «Угрх, ты знаешь о погоне, которая идет за нами?» — решил спросить я. Медведь кивнул. Сожрав здоровенный кусок мяса, он сказал: «Я чувствую потоки внимания, идущие к вам. И хорошие потоки, которых мало и целенаправленности они не имеют. И плохие, которых значительно больше, и они более целенаправленные. Друзья ищут вас, но не знают, где вы. Кто-то плохой идет за вами. Он не знает точного местоположения, но продолжает искать, предполагая приблизительное местонахождение. Вас найдут, можете не сомневаться. И первыми вас найдут враги». «Потоки внимания — это как?» — спросил Андрюха. «Сложно объяснить», — ответил Угрх. «У нас, медведи, есть органы чувств, которые недоступны вам, людям. Вы бы назвали это сверхспособностями. Для нас же это обычное явление. Если кто-то захочет убить меня, я об этом узнаю. Даже если этот кто-то не будет знать моего точного местоположения». Думая совсем о другом, я решил спросить: «Если я прямо сейчас захочу убить тебя, ты об этом узнаешь?» «Ты не это хотел спросить, Никита», — ответил Угрх. «Ты хотел спросить, почему убили мое племя. Хотел спросить, почему они не почувствовали тех, кто шел их убить. Я отвечу. Люди, убившие моих родных, не хотели их убивать. Они были охотниками, продающими редких зверей и их органы. Встреча с моим племенем была случайной. Только увидев мое племя, они подумали об убийстве. У нас, медведи, слишком много сокровищ, отказаться от которых люди не смогли. Видеть будущее мы не способны. Тебе все понятно?» Спрятав взгляд, я кивнул. Тихо сказал: «Извини, Угрх, мне правда жаль твое племя. Этого не должно было случиться». «И почему я так говорю? Это же глупости. Уверен, что медведь что-то скажет». И он сказал: «Это случилось. Если случилось, значит, должно было случиться. Любые случайности — часть чего-то большого. Ешьте и не разговаривайте. До наступления ночи мы должны успеть в одно безопасное место. Вы удивитесь».